Облака любви, красно-алые, свет луны ярче в полнолуние. До свадьбы любовь, грезы и мечты, истинна любовь будет впереди. Любимый, любя, блаженно живут. Ты стремишься к ней, будто бы река, полон чувствами таяли снега. Те, кто на земле верность берегут, любимый, любя, блаженно живут. Яблоко любви красно-алые, свет луны ярче в полнолуние. До свадьбы любовь, грезы и мечты, сладкая любовь будет впереди. Яблоко любви красно-алые, свет луны ярче в полнолуние. До свадьбы любовь, грезы и мечты, истинна любовь будет впереди. Пусть все как смогли, ты будь Меджнуном, а она Лейли. И в душах и счастье, радости приют, два сердца любят, в теплоте уют. Яблоко любви красно-алые, свет луны ярче в полнолуние. До свадьбы любовь, грезы и мечты, сладкая любовь будет впереди. Яблоко любви красно-алые, свет луны ярче в полнолуние. До свадьбы любовь, грезы и мечты, истинна любовь будет впереди.